Итак, скажите мне, так? Какое число чудес? Их 7. А наш Максим 8. Так, точно. Знаю я всех древних мудрецов, угу. Поэтов, воинов, оракулов, богов. Чур не заглядывать. Все славные деяния, все царства, всех царей, войны, завоевания, все храмы, города, и Дельфы, и Пафос, Афины, и Коринф, и Спарту, и Родос. Довольно. Вавилон, развалины Пальмиры, Самос, Персеполис, Мемфисские кумиры, Сибилу Кумскую. Довольно, боже мой. Но я желала бы знать, согласны ли вы со мной. Согласен я во всем. Откуда что берется? Что выгоняло, брат? Еще нам остается кое-что пройти. А что? Послушай, не сбивай. Не знаешь ничего, так делу не мешай. Кто больше знает нас, тому и книги в руки. А вряд ли, брат Максим, тебе дались науки. Пожалуйста, молчи. Не говорят с тобой. Вы географию учились ли? Такой. Запинается. Ну-ка, какой? Известный. Математической? Физической? Небесной или земной? Да-да. Куда нам до небес? А в географии небесной тьма чудес. Известно верно вам открытие Нептуна, название всех звезд, и волка, и дракона, Пегаса, Феникса, Медведицы, Тельца, и Лиры, и Стрелы, и Гуся, и Венца, и Ракла, Близнецов, Центавра, Мухи, Змея, Павлина, Ворона, Лисицы, Водолея. Все знаю, но всегда до звезд и до зверей я не охотник был. А пуще Водолей ему не по нутру, он смерть воды не любит. Своей ученостью она меня погубит. Окончу. А, нет, ее могу я подстеречь. О философии зачнем теперь мы речь. О философии? Как этому я рада! Вы рады? Ну, какова Наташа? Вот те раз. Но прежде знать мне надо. Вы стоик? Эпикур? Деист? Или атей? Сократ? Анаксагор? Платон? Зенон? Нет. Лукреций? Жан-Жак Руссо? Вольтер? Сенека? Или Гельвеций? Да не забыла ли еще я кое-кого? Нет, нет, сударыня, тут все до одного. Экзамен кончился. Что, Учиналь, скажите? Она... Познание имеет, коли хотите, но все ученую назвать еще нельзя. Тут нужно многое. Вас спрашивала я, которые секты вы? Эх, мне не до вопросов. Хотя могу ли узнать, который вам философ всех больше нравится? Да, растолкуйте ей. Да. Что ж, зятенька, ну? Скажи. Ну, братец, поскорее решай. Что вы ко мне пристали, как с ножами? Так это пропадешь с руками и ногами. Который час? Уж около 8. Ну кто ж философ тот? Черт его возьми, я вашим знанием разодолжен отменно, чего ж еще? Нет, брат, признайся откровенно, что перед ней ты пас. Ну, пас так пас. Прощай. Нет, не прощай. А что? К Раисе ты ступай. Зачем? Ее умом, как пешкой ты играешь, так помири ее с племянником, как знаешь. Ой, это нелегко. Ах, дядюшка, на вас, на вашу власть над ней надежда вся у нас. Вы так, сударь, добры, умны, красноречивы, что стоит вам сказать, и будем мы счастливы. Так будешь счастливы. За все берусь я. О, философия, ты срезала меня. Ну, нам теперь одна, мне кажется, осталась Матрёна Карповна. Старушка обещалась сегодня к вечеру прийти ко мне на чай. Ты к Фёкле Савишне смотри, не опоздай. Ой, нельзя ли не ходить? Нет, должно непременно. Поди, мой друг. Да я с старухами отменно неловок, признаюсь. Так я с тобой схожу. И как подладить, ей дорогу расскажу. А если я вернуться не успею, Матрёну Карповну ты примешь. Разумею. Прощайте, дядюшка. Желайте счастья нам.